Глава 9. Только дошли до двери и переступили порог, как группа взорвалась аплодисментами и криками. «С днем рождения!» — неслось со всех сторон, пока Кирилл смущенно улыбался. «Расти большой!» «Да вы обалдели такое мне желать? Если я вырасту еще, потолки академии и дома будут все обшарпаны моей головой. Хватит мне уже роста!» Ребята засмеялись. «Спасибо, что не забыли», — поблагодарил брат одногруппников. «В столовой вас уже ждут торты!» «Ура!» — закричали студенты, прыгая на месте. «Как мало, оказывается, нужно для счастья даже деткам богатых родителей!» На моих губах тоже гуляла улыбка, когда все начали рассаживаться по местам. «Проходи давай, принцесса!» — услышала я сзади голос Краснова. Обернулась, глянула изумленно. «Кто? Я? Принцесса?» «Проход перегородила своей царственной особой. У нас тут пробка из-за тебя образовалась, просто 10 баллов». На губах моих заиграла еще более широкая улыбка, пока я отходила на свое место. Мне нравится этот парень, даже очень. И, похоже, это взаимно. Пусть зовет принцессой, так и быть, разрешаю. Когда разглядела его ближе месяца назад, подумала, что Алексей еще посоревнуется с братом за место первого красавчика Академии. Лицо с правильными гармоничными чертами, темные глаза с хитринкой и мягкая улыбка на губах. Одна половина слабого пола нашей Академии волочится за Кириллом, а вторая — за этим чеширским котиком. Вообще, они как две противоположности — черное и белое, злой и добрый полицейский. Забавный коктейль для друзей. Приятель Кирилла вдруг все активнее стал проявлять ко мне интерес, и я вовсе не против. Эльвира Львовна не так уж меня и прессовала. Просто спросила, как движется дело и начали ли мы заниматься, посмотрела отчет в планшете, а также наши черновики с решениями и объяснениями Кирилла и отвязалась. Фух, отделалась малой кровью. Перед следующей парой вспомнила, что на столе в аудитории Эли забыла свой блокнот. Оставила Яну и Даню и побежала обратно. Есть там кое-что, что не хотелось бы показывать другим. Нужно немедленно его забрать, пока не нашел кто-то еще. Дверь кабинета была приоткрыта, и я увидела в щель Кирилла и Ксюшу. Она что-то говорила таким тоном, будто конючила и, кажется, даже хныкала. Услышала четко лишь голос брата. «Ксюша, ты чё такая маленькая? Я тебе все тогда еще объяснил. Спасибо тебе за подарок и все такое, но твоим парнем я не буду. Хватит меня преследовать и взрывать мои сообщения». Девушка протянула руку и попыталась дотронуться до его щеки. Парень резко перехватил ее запястье, убрав от себя. «Не смей трогать мое лицо», — сказал он таким тоном, что даже мне стало неприятно. «Терпеть не могу этого. Я все сказал, извини». Брат небрежно бросил руку Медновой, развернулся и направился к выходу так резво, что чуть не дал мне полбу дверью. «Подслушиваешь?» — остановился он в дверях, подняв брови. «Нет», — соврала я, и парень засмеялся. «Блин, я ведь действительно подслушивала, выходит. Неудобно было прерывать такой личный разговор». «А я вижу, чуть дверью тебя не снес. Понравилась наша маленькая мыльная драма?» «Чё тебе надо?» — ощетинилась я. «Я блокнот забыла на столе, и ты мне сейчас мешаешь его забрать». «Да пожалуйста, любительница уши греть». Кирилл отпустил дверь и унесся в неизвестном направлении. «Чья бы корова мычала, а твоя, братик, лучше бы молчала». Я вошла и направилась к своему столу под прицелом недоброго взгляда Медновой. «Но она же не такая дура, чтобы ревновать меня к брату за пару фраз, в которых мы к тому же поругались в очередной раз». Все так же, провожаемая ее злющими глазами, забрала то, зачем пришла, и убралась из аудитории от греха подальше. После обеда следующая пара — физкультура. Мы потекли стайкой к раздевалкам. Все, конечно, навороченное у них тут. Раздевалки вовсе не такие тесные и обшарпанные, как в моем бывшем учебном заведении. Есть даже душ рабочий, и не один, причем нормальные кабинки с горячей водой. На физкультуру давался целый час, чтобы студенты спокойно могли помыться и переодеться в форму после активных занятий. Нами занимались полчаса, а затем преподаватель выдал нам мяч для волейбола, натянул сетку и исполнял роль судьи на стульчике. Я играть со всеми не стала и села на скамью запасных. Туда же приземлилась Яна и еще несколько девочек. Спустя время с поля ушел Краснов и уселся рядом. «Скучаем?» Его слова были обращены ко мне. Я приняла позу посексуальнее, улыбаясь ему. «Почему ты не играешь, принцесса?» — спросил Лёша меня. «Боюсь мяча, что по голове заедут». Не шутила, кстати. «Ути-пути, ты еще большая принцесса, чем я думал». Краснов смотрел мне в глаза, я ему, как внезапно прямо по затылку Алексея смачно съездил мяч. «Кир, ты чё, косой? Куда подаешь?» Тут же возмутилась команда, потерявшая ход. Только Кирилл и не собирался оправдываться. Он, улыбаясь, смотрел на Краснова, пока тот потирал ушибленный затылок. «Ну все, подавальщик, я тебя сейчас урою!» — крикнул на весь зал Лёша и с разбегу сиганул на Кирилла. Парни сцепились в шутливом бою. В шутливом ли? Ну, по крайней мере, выглядело это так, пока их разнимал физрук. Как только их еще не наказали за это. Повезло сказочно. Видимо, на парах физкультуры на дисциплину все же действует скидка. Прозвучал сигнал об окончании пары, нам пора переодеваться и уходить. Зашла в раздевалку. Только потянулась к форме, как вдруг заметила, что меня взяли в кружок девочки. Ксюша и ее подружки. Как назло, Яна где-то застряла, и я была сейчас одна в этом террариуме. Переводила взгляд с одной на другую, пугливо озираясь. Я из тех, кто один в поле не воин. «Ну что, сиротинка, так и гуляешь одна?» Подняв светлые брови, нагло поинтересовалась Ксения. «Как и ты. Ведь, насколько мне известно, Кирилл тебя прогнал». Девчонки удивленно уставились на свою предводительницу. Я не выдержала и рассмеялась. Она им не сказала о своем позоре, но сказала я. «Он из-за тебя, уродка, меня бросил!» Злобно кинула она мне. У нее совсем плохо с мозгами. На меня злится, когда я озвучиваю ее фиаско на публику, а потом сама же топит себя еще сильнее. «Почему это из-за меня?» — реально удивилась. «Он что, сказал ей прямо вот так, мол, бросаю тебя ради Лизы? Не поверю никогда. После того, что ты наболтала возле вашего дома». Фух, придумала же себе. А все оказалось так просто. Прозрел просто, что ты пустоголовая, наконец. Со стороны же виднее, и бросил. Я снова закатилась смехом. «Рот свой офни, малявка!» — рыкнула разозленная девушка. «А нахрен не хочешь сходить? Тебе там явно понравится», — ответила я ей, улыбаясь. «Ах ты, сука мелкая! А ну, иди сюда!» Девушка уже потянулась, чтобы вцепиться в мои волосы, как откуда ни возьмись, между нами возникла Яна. «Чёрт, зачем я эту Меднову завела? Она же в самом деле меня сейчас побьет. Стоп! Команду в бой никто не давал. Ну-ка уйди от нее, ненормальная!» — кричала она на Меднову, которая, как полоумная, кидалась на меня с кулаками. «Да блин, ну помогите уж хоть кто-то!» Парни услышали шум в раздевалке, прискакали и увидели картину. Я, как могу, отбрыкиваюсь от Ксении, запрыгнув на лавку от испуга и вжимаюсь в стенку. Яна между нами служит щитом на последнем издыхании, и Медного, прыгающая через лесную, в попытках дотянуться до моих волос под улюлюканье подружек. От толпы отделился ставший снова суровым Кирилл. Одним движением он, не издав ни звука, схватил Ксюшу за талию и поволок в сторону душа. Все ломанулись следом. Чего он удумал? Я тоже спрыгнула с лавки и побежала туда. Краем глаза увидела через спину других одногруппников, как брат поливает из лейки в душе Медного прямо в одежде, пока она орёт. «Идиот, вода холодная! Ай! Отстань, отвали от меня, урод! Как я могла тебя любить?» Глаза мои стали огромными. «Он что, ради меня это все?» Кто-то смеялся, другие просили брата остановиться, но ему казалось мало. Он все щедро лил воду на орущую, словно дикая кошка, девушку. Вмешиваться и выступать против Кирилла никто не спешил. «Что здесь происходит?» — раздался строгий голос учителя физкультуры, который не мог не заметить потасовку в раздевалке. Увидел, как брат полощет блондинку под холодными струями, и выпучил глаза. «Немедленно прекратить, Ланской! Что это еще такое?» «Остужаю слишком горячую девушку», — ответил ему брат. Парни засмеялись его комментарию. Преподаватель отнял шланг у Кирилла, выгнал его вон из душевой и вытащил в раздевалку, дрожащую от холода, Ксюшу. Всех разогнал по своим углам переодеваться, а брату и Медновой сказал: «А вы двое к декану. Пусть она с вами разбирается за этот беспредел». Кирилл. «Отличный день рождения. Иду рядом с Медновой на ковер Келли. Физрук еле дал нам время переодеться в сухое и тут же выгнал к декану. У Ксюши осталась мокрая голова, выглядит она как курица после ливня, которая не успела забежать в сарай. Сейчас Эльвира отчитает нас по полной. А впрочем, пофиг. Она проявляет ко мне симпатию и снисхождение, надеюсь, что и сегодня прокатит. Тем более в день именин».